Он перестал смеяться и всей своей тяжестью навалился на нее так, что ей стало больно. Лицо его изменилось. Он находился так близко, что тяжелый запах коньяка заставил ее отвернуть голову. «Значит, я ревную?» — сказал он. «А почему бы и нет?» «О, да, я ревную к Эшли Уилксу». «Почему бы и нет? Только не говорите и не старайтесь что-то мне объяснить. Я знаю, физически вы были верны мне. Это вы и пытались сказать?» «О, я все время это знал. Все эти годы». «Каким образом знал?» «Просто потому, что я знаю Эшли Уилкса и людей его сорта. Знаю, что он человек порядочный и благородный. А вот о вас, моя дорогая, я так сказать не могу. Да и о себе тоже. Мы с вами благородством не отличаемся, и у нас нет понятия чести, верно? Вот потому мы и цветем, как вечно зеленый лавр». «Отпустите меня. Я не желаю стоять здесь и подвергаться оскорблениям». «Я вас не оскорбляю. Я превозношу вашу физическую добродетель. Ведь вам ни разу не удалось меня провести». «Вы считаете, Скарлетт, что мужчины круглые дураки?» «А никогда не стоит недооценивать силу и ум противника. Так что я не дурак. Вы думаете, я не знаю, что, лежа в моих объятиях, вы представляли себе, будто я Эшли Уилкс?» Она невольно раскрыла рот. Лицо ее выражало страх и неподдельное удивление. «Приятная эта штука. Немного, правда, похожа на игру в призраки. Все равно, как если бы в кровати вдруг оказалось трое вместо двоих». Он слегка встряхнул ее за плечи, икнул и насмешливо улыбнулся. «О, да, вы были верны мне, потому что Эшли вас не брал. Ну, черт подери, я бы не стал на него злиться, овладея он вашим телом. Я знаю, сколь мало значит тело, особенно тело женщины. Но я злюсь на него за то, что он овладел вашим сердцем и вашей бесценной, жестокой, бессовестной, упрямой душой. А ему, этому идиоту, не нужна ваша душа. Мне же не нужно ваше тело. Я могу купить любую женщину задешево. А вот вашей душой и вашим сердцем я хочу владеть. Но они никогда не будут моими. Так же, как и душа Эшли никогда не будет вашей. Вот потому-то мне и жаль вас». Несмотря на обуревавшие ее страх и смятение, Скарлетт больно ранили его издевки. «Вам жаль меня?» «Да, жаль. Потому что вы такое дитя, Скарлетт. Дитя, которое плачет от того, что не может получить луну. А что бы стало дитя делать с луной?» «И что бы вы стали делать с Эшли?» «Да, мне жаль вас. Жаль, что вы обеими руками отталкиваете от себя счастье и тянетесь к чему-то, что никогда не сделает вас счастливой. Жаль, что вы такая дурочка и не понимаете, что счастье возможно лишь там, где схожие люди любят друг друга. Если б я умер, если б мисс Мелли умерла, и вы получили бы своего бесценного благородного возлюбленного, вы думаете, что были бы счастливы с ним? Черта с два! Нет! Вы никогда бы так и не узнали его. Никогда бы не узнали, о чем он думает. Никогда бы не поняли его. Как не понимаете музыку, поэзию, прозу. Вы же ни в чем не разбираетесь, кроме долларов и центов. А вот мы с вами, дражайшая моя супруга, могли бы быть идеально счастливы, если бы вы дали мне малейшую возможность сделать вас счастливой. Потому что мы с вами одного поля ягоды. Мы оба мерзавцы, Скарлетт, и ни перед чем не остановимся, когда чего-то хотим. Мы могли бы быть счастливы, потому что я любил вас